и в его последний час не было рядом с ним ни одного его соплеменника. И оно было совершенно голым. Ни клочка одежды, ни вещей, ничего, что он, Моус, мог бы оставить себе на память. Он расстелил скатерть на полу возле кровати, поднял существо на руки и положил его на нее. И в этот миг он заметил на его теле карман, если, конечно, это было карманом. Нечто вроде щели с клапаном в самом центре той части тела, которая могла быть грудью. Моус провел сверху рукой по карману. В нем прощупывалось что-то твердое. Он долго сидел на корточках около трупа, не зная, как ему быть. Наконец, решившись, он просунул в щель пальцы и вытащил находившийся в кармане предмет. Это был шарик, чуть больше теннисного мяча, сделанный из дымчатого стекла или какого-то похожего на стекло материала. Все еще сидя на корточках, он долго глядел на этот шарик, потом встал и пошел к окну, чтобы получше его рассмотреть. В шарике не было ничего особенного. Это был обыкновенный шарик из дымчатого стекла, на ощупь такой же шершавый и мертвый, как тело существа. Моус покачал головой, отнес шарик обратно и, положив туда, откуда его вынул, осторожно завернул тело в скатерть. Он вынес его в сад и опустил в яму. Став в голове могилы, он торжественно произнес несколько приличествующих случаю слов и закидал могилу землей. Сперва он собирался насыпать над могилой холмик и поставить крест, но в последнюю минуту передумал. Ведь тогда нахлынут любопытные. Молва облетит всю округу, и эти типы будут приезжать сюда и глазеть на могилу, в которой он похоронил найденное им в лесу существо. И чтобы никто не догадался, где он зарыл его, придется обойтись без холмика и без креста. «А может, это и к лучшему», — сказал он себе. Он ведь не знал, что написать или вырезать на кресте. Уже перевалило за полдень, и Моус проголодался, но не стал прерывать работу, чтобы поесть, потому как еще не все сделал. Он отправился на луг, поймал Бесс, запряг ее в телегу и поехал в лес. Он привязал Бесс к застрявшей в кустах клетке, и лошадь без труда вытащила ее оттуда. Потом он погрузил клетку на телегу, привез на холм, внес в гараж и спрятал в самом дальнем его углу, около горна. Покончив с этим, он впряг Бесс в плуг и перепахал весь сад, хотя в этом не было никакой необходимости. Но зато теперь везде была свежевспаханная земля, и никому не удалось бы обнаружить место, где он вырыл могилу. И как раз в ту минуту, когда он уже закончил пахать, подкатила машина, и из нее вылез шериф Дойли. Шериф был человеком весьма обходительным, но не из тех, кто любит тянуть волынку. Он сразу приступил к делу. «Я слышал, — сказал он, — ты нашел кое-что в лесу?» «Точно, — согласился Моус. «Говорят, будто это умерло в твоем доме». «Вы не ослышались, шериф». «Моус, я хочу на него посмотреть». «Ничего не выйдет. Я похоронил его и не скажу, где». «Моус, — произнес шериф, — мне не хочется причинять тебе неприятности, но ты нарушил закон. Нельзя же подбирать в лесу людей и безо всякого закапывать их, если им вдруг вздумается умереть в твоем доме». «Вы говорили с доком Бенсоном?» Шериф кивнул. «Док сказал, что никогда ничего подобного не видел, что это был не человек». «В таком случае, — произнес Моус, — вам тут делать нечего. Раз это был не человек, значит, не совершено никакого преступления против личности. А если существо никому не принадлежало, здесь нет и преступления против собственности. Ведь пока что никто не заявлял на него свои права, верно?» Шеф поскреб подбородок. «Никто. Пожалуй, ты прав». «А где это ты изучал законы?» «Я никогда не изучал никаких законов. И вообще я в жизни ничего не изучал. Я просто здраво рассуждаю». «Док что-то толковал про ученых из университета. будто у них может возникнуть желание взглянуть на твою находку. Вот что, шериф, сказал Моуз. Это существо откуда-то явилось сюда и умерло. Не знаю, откуда оно пришло и что это было такое, да и знать не хочу. Для меня это было просто что-то живое, что-то, что очень нуждалось в помощи. Живое, оно держалось с достоинством, а умерев, потребовало к себе уважительного отношения. Когда отказались похоронить его как положено, я сам сделал все, что в моих силах. А больше мне сказать нечего. «Ладно, Моуз», — произнес шериф. «Будь по-твоему». Он повернулся и прошествовал к своей машине. Стоя около запряженной в плуг старой Бесс, Моуз смотрел ему вслед. Пренебрегая правилами, шериф рванул с места на большой скорости, и было похоже, что он не на шутку обозлился. Когда Моуз убрал в сарай плуг и отвел лошадь на пастбище, подоспело время вечерних работ. Управившись с хозяйством, он приготовил себе ужин, поел и уселся около плиты, слушая, как в доме громко тикают часы и потрескивает огонь. Всю долгую ночь Моуз чувствовал себя очень одиноким. На следующий день после полудня, когда он пахал поле под кукурузу, приехал репортер и, дойдя рядом с Моузом до конца борозды, завел разговор. Старому Моузу этот репортер не очень-то понравился. Слишком уж нахально он вел себя и задавал какие-то дурацкие вопросы. Поэтому Моуз прикусил язык и мало что ему рассказал. Через несколько дней явился какой-то человек из университета и показал Моузу статью, которую написал репортер, вернувшись с фермы. В этой статье он Моуза ядовито высмеял. «Я очень сожалею, что так получилось», — сказал профессор. «Эти газетчики — народ безответственный. Я бы не стал слишком принимать к сердцу их писанину». «А мне все равно», — буркнул Моуз. Человек из университета забросал его вопросами и особо подчеркнул, как для него важно взглянуть на труп существа. Но Моуз только покачал головой. «Оно покоится в мире», — сказал он. «Я не потревожу его». И ученый, негодуя, впрочем, стараясь сохранить при этом достоинство, удалился. В течение последующих дней мимо фермы то и дело проезжали какие-то люди. Бездельники полюбопытнее даже бродили между постройками. Появился и кое-кто из соседей, которых Моуз не видел уже несколько месяцев. Но разговор у него был со всеми короткий, поэтому они вскоре оставили его в покое, и он продолжал обрабатывать свою землю, а в доме по-прежнему было одиноко. Он снова начал задумываться над тем, не взять ли ему собаку, но все вспоминал Тоузера и так на это и не решился. Однажды, работая в саду, он обнаружил, что из земли над могилой показалось какое-то растение. Оно выглядело очень необычно, и первым побуждением Моуза было вырвать его. Однако он передумал. Растение его заинтересовало. Моуз никогда ничего похожего не видел, и потому решил дать ему немного подрасти и посмотреть, что это такое. То было плотное мясистое растение с толстыми темно-зелеными закрученными листьями. И оно чем-то напомнило ему заячью капусту, которая появлялась в лесу с наступлением весны. Как-то раз приехал еще один посетитель, пожалуй, самый чудной. Это был темноволосый энергичный мужчина, который заявил, что является президентом клуба летающих тарелок. Он поинтересовался, разговаривал ли Моуз с найденным в лесу существом, и, судя по всему, был ужасно разочарован, когда Моуз ответил отрицательно. Затем он спросил, не нашел ли часом Моуз аппарат, в котором существо прибыло сюда. И в ответ на это Моуз солгал. Видя, как незнакомец горячится, Моуз испугался, что ему, чего доброго, может прийти в голову обыскать ферму. А тогда он наверняка найдет клетку, спрятанную в дальнем углу гаража. Но вместо этого незваный гость пустился в пространные рассуждения о вреде утаивания жизненно важных сведений. Почерпнув из этой лекции все, что можно, Моус вошел в дом и достал из-за двери дробовик. Президент клуба летающих тарелок поспешно распрощался и отбыл во свояси. Жизнь на ферме шла своим чередом. Приостановилась работа на кукурузном поле и начался покос, а в саду тем временем продолжало расти неведомое растение, которое теперь стало принимать определенную форму. Старый Моус не поверил своим глазам, разглядев однажды, на что оно похоже, и простаивал долгие вечерние часы в саду, рассматривая растение и спрашивая себя, не выживает ли он из ума от одиночества. В одно прекрасное утро он увидел, что растение ждет его у двери. Ему, конечно, полагалось бы удивиться, на самом же деле этого не произошло, потому что он жил рядом с растением, вечерами смотрел на него, и хотя он даже самому себе не осмеливался признаться, в глубине души он сознавал, что это такое. Ведь перед ним стояло существо, которое он нашел в лесу, но не больное и жалобно стонущее, не умирающее, а молодое и полное жизни. Но все же оно было не совсем таким, как прежде. Моус всмотрелся в существо и увидел те едва уловимые новые черты, которые можно было бы объяснить разницей между стариком и юношей, либо между отцом и сыном, либо отнести за счет изменения эволюционной модели. «Доброе утро», — сказал Моус, ничуть не удивившись, что заговорил с существом, словно в этом не было ничего необычного. «Я рад, что ты вернулся». Существо, стоявшее во дворе, не ответило ему. Но это не имело значения. Моус и не ждал, что оно отзовется. Для него было важно только то, что теперь ему есть с кем поговорить. «Я ухожу, мне нужно сделать кое-что по хозяйству», — сказал Моус. «Если хочешь, пойдем вместе». Оно брело за ним по пятам, наблюдая, как он хозяйничает. И Моус беседовал с ним, что было несравненно приятнее, чем беседовать с самим собой. За завтраком он поставил ему отдельную тарелку и пододвинул к столу еще один стул. Но оказалось, что существо не может им воспользоваться, так как тело его не сгибалось. И оно не ело. Сперва это огорчило Моуза, ибо он был гостеприимным хозяином, но потом он смекнул, что такой рослый и сильный юнец соображает достаточно, чтобы самому позаботиться о себе, и что ему, Моузу, видимо, не стоит беспокоиться об удовлетворении его жизненных потребностей. После завтрака они с существом вышли в сад. И, как того и следовало ожидать, растения там уже не было. На земле лежала лишь опавшая сморщенная оболочка, тот покров, что служил стоявшему рядом с ним существу колыбелью. Из сада Моус отправился в гараж, и существо, увидев клетку, стремительно бросилось к ней и принялось ее ощупывать. Потом оно повернулось к Моузу и словно бы сделало умоляющий жест. Моус подошел к клетке, взялся руками за один из погнутых прутьев, а существо, стоявшее рядом, схватило конечностями тот же прут, и они вместе начали распрямлять его. Но безуспешно. Им, правда, удалось чуточку разогнуть его, но этого было недостаточно, чтобы вернуть пруту первоначальную форму. Они стояли и смотрели друг на друга, хотя слово «смотрели» едва ли подходило для этого случая, поскольку у существа не было глаз, и смотреть ему было нечем. Оно как-то непонятно двигало конечностями, и Моус никак не мог взять в толк, что оно пыталось объяснить ему. Потом существо легло на пол и показало, как прутья клетки открепляются от ее основания. Хотя Моус спустя немного сообразил, как действует механизм крепления, он так до конца и не понял его принцип. И в самом деле невозможно было уразуметь, почему он действовал именно таким образом. Вначале нужно было нажать на прут с определенной силой, прикладывая ее под определенным углом, и прут слегка поддавался. Затем следовало снова нажать на него, прикладывая силу уже под другим углом, и прут поддавался еще немного. Это делалось трижды, и в результате пруд отсоединялся от клетки. Хотя, видит Бог, Моус не мог бы объяснить, почему так получается. Моус развел в горне огонь, подбросил угли и принялся раздувать пламя мехами. А существо неотрывно следило за его действиями. Но когда он взял пруд, собираясь сунуть его в огонь, существо стало между ним и горном. Тут Моус понял, что перед тем, как распрямлять пруд, нагревать его не следует. И он принял это как должное. «Ведь существо наверняка лучше знает, как это делается», — сказал он себе. И, обойдясь без огня, он отнес холодный пруд на наковальню и принялся выпрямлять его ударами молота. А существо в это время пыталось жестами показать ему, какую нужно придать пруту форму. Эта работа заняла довольно много времени, но зато пруд был распрямлен именно так, как того желало существо. Моус думал, что им придется немало повозиться, пока они вставят пруд обратно, но тот мгновенно скользнул в паз. Потом они вытащили другой пруд, и теперь дело пошло быстрее, потому что у Моуза уже появлялась сноровка. Но это был тяжелый и изнурительный труд. Они работали до вечера и распрямили только 5 прутьев. Потребовалось полных 4 дня, чтобы распрямить молотом прутья клетки. И все это время трава оставалась некошенной. Однако Моуза это нисколько не тревожило. У него теперь было с кем поговорить, и его дом покинуло одиночество. Когда они выпрямили все прутья и вставили их в пазы, существо проскользнуло в клетку и занялось какой-то диковинной штукой, прикрепленной к потолку, которая с виду напоминала корзинку сложного плетения. Наблюдая за ним, Моус решил, что эта корзинка была чем-то вроде автомобильного мотора. Вдруг существо забеспокоилось. Разыскивая что-то, оно обошло весь гараж, но, видно, его поиски не увенчались успехом. Оно повернулось к Моузу, и в его жестах старик уловил отчаяние и мольбу. Моуз показал ему железо и сталь. Порывшись в картонке, где он держал гвозди, зажимы, втулки, кусочки металла и прочий хлам, он извлек оттуда латунь, медь и даже кусок алюминия. Но существу нужно было не это. И Моус обрадовался. Ему было немного стыдно, но он обрадовался. Ведь он понимал, что когда клетка будет отремонтирована, существо покинет его. По складу своей натуры он не мог помешать существу чинить клетку или отказать ему в помощи. Но сейчас, когда выяснилось, что починить клетку, видимо, невозможно, он почувствовал, что очень этому рад. Теперь существу придется остаться с ним, и ему будет с кем разговаривать. А из его дома уйдет одиночество. Как было бы чудесно, подумал он, снова иметь рядом с собой хоть какое-то живое создание. А это существо было почти таким же хорошим товарищем, как Тоузер. На следующее утро, когда Моус готовил завтрак, он потянулся к верхней полке буфета за овсянкой, задел рукой коробку из-под сигар, и она полетела на пол. Она упала на бок, крышка откинулась, и доллары раскатились по всей кухне. Уголком глаза Моус заметил, как существо бросилось в погоню за одной из монет. Схватив ее, оно повернулось к Моузу, и из клубка червей на его макушке послышалось какое-то дребезжание. Оно нагнулось, сгребло еще несколько монеток и, прижав их к себе, исполнило нечто вроде джиги. И сердце Моуза упало. До него вдруг дошло, что существо так настойчиво искало не что иное, как серебро. Моус опустился на четвереньки и помог существу собрать остальные доллары. Они сложили их обратно в коробку из-под сигар, и Моус отдал ее существу. Оно приняло коробку, взвесило на щупальце и явно огорчилось. Оно высыпало доллары на стол и разложило их аккуратными столбиками. И Моус видел, что оно глубоко разочаровано. «А вдруг существо искало вовсе не серебро?» — подумал Моус. «Может, оно ошиблось, приняв серебро за какой-то другой металл?» Моус достал овсянку, насыпал ее в кастрюлю с водой и поставил на плиту. Когда каша и кофе были готовы, Он отнес еду на стол и приступил к завтраку. Существо все еще стояло по другую сторону стола, то так, то сяк, перестраивая столбики из серебряных долларов. И теперь, подняв над этими столбиками конечность, оно дало понять, что ему нужны еще монеты. «Вот столько столбиков», — показало оно, — «и каждый столбик должен быть вот такой высоты». Моуза словно громом ударило, и его рука с ложкой овсянки замерла на полпути ко рту. Он подумал об остальных долларах, которыми был набит чугунный котелок, спрятанный под полом в гостиной. Он никак не мог решиться отдать их. Это единственное, что у него оставалось, если не считать существа. И он не в силах был с ними расстаться, ведь тогда существо сможет починить клетку и тоже покинет его. Не ощущая никакого вкуса, он съел миску овсянки и выпил две чашки кофе. И все это время существо стояло перед ним и показывало, сколько еще ему нужно монет. «Я не могу их тебе отдать», — сказал старый Моус. «Я ведь сделал все, чего только может ожидать одно живое существо от другого, кем бы оно ни было. Я нашел тебя в лесу, согрел и дал тебе кров. Я старался помочь тебе, а когда у меня с этим ничего не вышло, я защитил тебя от этих назойливых людей. И я не вырвал тебя из земли, когда ты вновь начал расти. Неужто ты ждешь, что я буду делать тебе добро вечно?» Но его слова лишь сотрясли воздух. Существо не слышало его, а себя он так ни в чем и не убедил. Он встал из-за стола и пошел в гостиную, а существо двинулось следом. Он поднял доски пола, вытащил котелок, и существо, увидев его содержимое, в великой радости крепко обхватило себя конечностями. Они отнесли монеты в гараж. И Моус, раздув в горне огонь, поставил на него котелок и начал плавить с таким трудом накопленные деньги. Временами ему казалось, что он не в состоянии довести эту работу до конца. Но все-таки он с ней справился. Существо вынуло из клетки корзинку, поставило ее рядом с горном, зачерпнуло железным ковшиком расплавленное серебро и стало лить его в определенные ячейки корзинки, осторожно придавая ему молоточком нужную форму. Это длилось долго, потому что работа требовала большой точности. Но наступило время, когда она подошла к концу, а серебра почти не осталось. Существо внесло корзинку в клетку и укрепило ее на место. Уже вечерело, и Моузу пришлось уйти, чтобы заняться кое-какими хозяйственными делами. Он был почти уверен, что существо вытащит из гаража клетку, и, вернувшись домой, он его уже там не застанет. И он старался разжечь в себе чувство обиды. Ведь существо только брало, не думая ничем отплатить ему. И насколько он мог судить, даже не пыталось поблагодарить его. Но, несмотря на все старания, он так и не обиделся. Выйдя из сарая с двумя ведрами молока, Моус увидел, что существо ждет его. Оно последовало за ним в дом и все время держалось поблизости. И он пытался разговаривать с ним. Но душа его не лежала к разговору. Он ни на минуту не мог забыть, что существо покинет его, и радость общения с ним была отравлена ужасом перед грядущим одиночеством. Ведь для того, чтобы как-то его скрасить, у него даже не осталось денег. В эту ночь, когда он лежал в постели, на него нахлынули удивительные мысли. Он представил себе другое одиночество, еще более страшное, чем то, которое он когда-либо знал на этой заброшенной ферме. Ужасное и беспощадное одиночество межзвездных пустынь, метущееся одиночество того, кто ищет какое-то место или живое существо, и хотя туманный образ искомого едва вырисовывается в сознании, он обязательно найдет то, к чему стремится. И это самое важное. Никогда ему не приходили в голову такие странные мысли, и внезапно он понял, что это вовсе не его мысли, а того другого, что находится рядом с ним в комнате. Напрягая всю свою волю, он попытался встать, но не смог. На миг он приподнял голову, но тут же уронил ее обратно на подушку и крепко заснул. На следующее утро, когда Моус позавтракал, они оба пошли в гараж и вытащили во двор клетку. И это таинственное неземное сооружение стояло там, в холодном и ярком свете зари. Существо подошло к клетке и начало было протискиваться между двумя прутьями, но вдруг остановилось, вылезло обратно и подошло к старому Моузу. «Прощай, друг», — сказал Моуз. «Я буду скучать по тебе». У него как-то странно защипало глаза. Тот протянул ему на прощание конечность, и, взяв ее, Моуз почувствовал, что в ней зажат какой-то предмет. Нечто круглое и гладкое, и тут предмет оказался уже в руке Моуза. Существо отняло свою конечность и, быстро подойдя к клетке, протиснулось в нее между прутьями. Оно потянулось к корзинке, что-то вспыхнуло, и клетка исчезла. Моуз одиноко стоял на заднем дворе, уставившись на то место, где уже не было клетки, и вспоминая, что он чувствовал, или думал, или слышал, прошлой ночью, лежа в постели. Должно быть, существо уже там, в черном безысходном одиночестве межзвездных далей, где оно снова ищет какой-то уголок, или предмет, или другое живое существо. Но смысл этого поиска не дано постичь человеческому разуму. Моуз медленно повернулся к дому. Надо взять ведра и идти доить коров. Тут он вспомнил о предмете, который держал в руке, и поднял к лицу все еще крепко стиснутый кулак. Он разомкнул пальцы, на его ладони лежал маленький хрустальный шарик, точно такой же, как тот, который он нашел в складке кармана похороненного им в саду трупа, только с одной разницей. Первый шарик был мертвым и матовым, а в этом мерцал живой отблеск далекого огня. И, глядя на него, Моуз ощутил в душе такое необыкновенное счастье и покой, какие ему редко случалось испытывать раньше. Словно его окружило множество людей, и все они были друзьями. Он прикрыл шарик рукой, а счастье не уходило. И это было непонятно. Ведь ничем нельзя было объяснить, почему он счастлив. Существо покинуло его. Он остался без денег, и у него не было друзей. Но ему почему-то было хорошо и радостно. Он положил шарик в карман и проворно зашагал к дому. Сложив трубочкой обветренные губы, он принялся насвистывать, а надо сказать, что давным-давно у него даже в мыслях не было посвистеть. «Может, я счастлив потому, — мелькнуло у него, — что прежде чем исчезнуть, существо все-таки пожало мне на прощание руку. А что до подарка, то каким бы он ни был пустяковым, какой бы дешевой ни была безделушка, ценность его заключалась в том простом и светлом чувстве, которое он в нем пробудил. Прошло уже много лет с тех пор, как кто-либо удосужился сделать Моузу подарок. В бездонных глубинах Вселенной одиноко и тоскливо без друга. Кто знает, когда удастся обрести другого? Быть может, он поступил неразумно, но старый дикарь был таким трогательно добрым, таким неловким, жалким и так хотел помочь. А тот, чей путь далек и стремителен, должен путешествовать налегке. Ему больше нечего было подарить старику на память.